Один уже хватал, царство ему небесное. И что, прямо так и приказал Ваську хватать? Да, так прямо и приказал, мол, найдете мальца Ваську, пасынка кузнеца Осаты, и в приказ. А не брешешь? Спросил казак. Какое дело сотнику до мальца? Да откуда же мы знаем, что приказали, то и исполняем. Ну, значит, тогда не исполнили, подвели итог охранники. Кто вы такие, мы не знаем, может, тати ряженые, а потому идите отсюда подальше, пока бока не намяли. И вслед на мальца рот не разевайте, а то хуже может чего приключиться. Да уж, тут-то пот меня пот и пробил, особенно когда всплыло имя Ромадановского. Слышал я про этого индивида, для него авторитетов не существует, с ним никто тягаться не мог, такие фамилии в легкую извел, а я там вообще величина не отличающаяся от ноля. И чего теперь делать? В бега податься? Охрана это, конечно, хорошо, но хорошо против таких вот исполнителей и всяких залетных сотников, а вот против бояр, особенно таких, как Ромадановский, ну совсем не катит. Ладно, подаваться в бега смысла нет. Если что-то очень серьезное, то возьмут в оборот родных, сам на свет Божий выползешь, а если не серьезное, то и нечего тогда по углам дрожать. Но по своей воле впасть медведю, в смысле в приказ, лезть не стану, прибежит посыльный, вот тогда никуда не денешься. А пока схожу-ка я к Игнатию, пожертвую на богоугодные дела денежку, да заодно пожалуюсь на произвол в отношении сироты. Торг за объем взяя пожертвований был в самом разгаре, когда в храм тихо проскользнул посыльный. Естественно, нашу доверительную беседу он прервать не мог, но и ждать тоже, поэтому он, не колеблясь, отловил служку и отослал его к Игнатию. «К воеводе, говоришь?» — хмыкнул Игнатий, когда служка нашептал ему в ухо и, посмотрев в сторону посыльного, жестом руки подозвал к себе. «Скажешь Евстафию Ивановичу, что я сам с отроком приду. Мне тоже перемолвиться с ним надобно». Ну, вот, добился чего хотел, что Игнатий не отступится в случае серьезного наезда на меня, я был уверен. Это когда Савелов здесь верховодил, служитель церкви авторитета не имел, а при Перфильеве Игнатий за авторитет церкви бился без уступок. Теперь у него бзик такой, в отсутствии жесткой власти церковь должна быть впереди, на лихом. Нет, это уже перебор, просто настрадавшись при предыдущем воеводе, Игнатий дует на воду и по всякому поводу лезет со своим особым мнением, и обязательно добивается, чтобы это его особое мнение было учтено. Кардинал, млин, местного розлива. Вот это да, такого я никак не мог предположить. Вот как вы думаете, какого лешего меня потащили в приказ? Думаете, из-за фарфора? Не, даже словом не обмолвились. Из-за меди и самоваров? Тоже мимо. Вот ни за что не угадаете. А на самом деле им понадобился Васька-дурак, чтобы отвезти его в Москву и представить как диковинку, мол, вот дурак с рождения, а как копытом его стукнуло, так в ум и въехал, да не просто въехал, а на красном коне. И сказки добрые рассказывает, и иногда умные мысли излагает. Все приплыли, картина Петрова-Водкина во всей красе. Причем спорит с Игнатием не о том, ехать или не ехать, а о том, каким образом меня туда отправить, то ли с монастырским обозом, то ли с купеческим, или вообще своим ходом. Зимой, в мороз, совсем с дуба рухнули, они чего надеются до Москвы довести, мой хладный труп, так я не согласен. А вот тут облом, моего мнения никто даже не подумал спрашивать, так же как и мнение моего отчима. Вот такие пироги, а стоит мне своеволие проявить, спустит шкуру в прямом смысле этого слова. Окончательное решение было очевидным, но почему-то было озвучено в самом конце, сотник решил не рисковать, и забирает меня с собой на третью седмицу, как реки станут. Ну, кто бы сомневался. А мне, во избежание дурных мыслей, сразу сделал предупреждение, что если попробую сбежать, то буду бит кнутом, еще и с родителя спросит, потому как плохо тот меня учил. Во всей этой истории с приехавшим из самой Москвы заносчивым придурком, мне непонятно было одно, на кой хрен меня тащили в приказ, ведь ни о чем не спрашивали, ничего не требовали, только припугнули лишний раз. Так это и потом можно было сделать. Посмотреть на убогого, так выйди к церкви и смотри, из-за недостатка йода их здесь на паперти хватает. Не понимаю я людей этого времени, не желают они обсуждать предмет, не находящийся у них прямо перед глазами. Чтобы принять решение, вести мальца в Москву или нет, понадобилось того по всему Иркутску разыскивать, и ладно бы для того, чтобы воочию убедиться, выдержит он дорогу дальнюю или загнется на первом привале, так ведь нет, Просто пусть будет, вдруг вопрос какой в пустой голове родится. Кстати, такое поведение облеченных властью людей и в будущем сохранилось. Приезжает такой, высокоположенный из Москвы, президент крупной компании, друг, соратник и переразводчик, и все, кончилась работа, смертельный вирус поражает всех работников, мало того, что безопасность с аудиторами землю роет и начальство каком к верху, на низком старте, так еще и подчиненных своих заставляют всякие ненужные справки по ночам сочинять. Столько-то продали в такой-то час и такую-то минуту, столько-то конкурентов мешает нормально существовать, столько-то сэкономили средств на оборудовании, хотя старое уже давно сдохло и держится молитвами техников, столько-то, ой, не буду перечислять, уж слишком большой перечень получится, но проблема не в том, просто все эти справки никому не нужны, начальство боится остаться без поддержки спецов, потому и держит их возле себя все время. Но самое противное, если какой руководитель вдруг решил продемонстрировать здравый смысл и тем самым не проявляет должного раболепства, того долой. А чтобы другие боялись объявить, что вороват товарищ, и пофигу так это или нет, доказательством себя незачем утруждать. Главное в этом деле сочинить сказку, что такое возможно, а раз возможно, значит есть в самом деле. Раньше не выявлялось, потому как высокого начальства не было, а как приехало то начальство, так сразу и обнаружили. Случайно, конечно, совпало так, но умный поймет, а на начальственных должностях дураков не бывает. Вот и летят директора со своими замами с теплых мест по собственному желанию, как листья с деревьев по осени. Да черт бы с ними, заслужили, но на их место садят других, вроде как кризисных управляющих, которые своими недюжими способностями и учеными степенями образцовый порядок наведут. И как это всегда происходит, заметьте, без исключений, эти гении, поработав пару-тройку месяцев, начинают соображать, что ничего дельного сделать не могут. Тут все их степени, около физических наук, до одного места, а потому валить надо на другое предприятие, из кризиса выводить и наводить там такой же идеальный порядок. Эй, чего-то меня опять не туда понесло. Так вот, после совещания высоких лиц, не дать не взять заседание партийного руководства в советские времена у воеводы, я пришел к выводу, что ждет меня дорога дальняя и долгая. И в такой ситуации остается надеяться, что не закончится она в конце казенным домом, а то и еще чем похуже. А в моем доме, как только объявил волю воеводы, наступила вселенская горе. Да как же это, Вася, схватилась за сердце мать. Пропадешь в той Москве, не запорют насмерть, так прихолопит. Ну, началось. А чего тут сделаешь, был бы в ответе только за себя, тут же сбежал бы, но Перфильев, хоть и не зверь, но все же дитя своего времени, поэтому сразу пояснил, что за этим последует, а потому ехать придется. Однако надо как-то мать успокаивать. Смешно, заявил я, скажи кому в Москве, что в Сибирь жить поедет, так человек с ума сойдет, от тяжких дум изведется, решит, что его жизнь на этом кончилась. А я из Сибири в Москву поеду, и тоже как на смерть провожайте. Эх, Васька, вздохнул на мои слова Осата, я вот в Стольном Граде никогда не бывал, и хорошо, что не бывал, нечего там смотреть, и коли без большой надобности, то обходить его надо девятой дорогой, что запорют и прихолопит случай невелик, но смотреть тебе в оба глаза придется. Ну, да, придется, маленького все обидеть норовят, если этот маленький выглядит как пацан дворовый, а вот если на этом пацане будет кафтан не из дешевых, да сапоги с носком гнутым, да шапка соболи мотороченная, то хрен кто его тронет. Побояться. Главное в этом деле не переборщить, а то времена такие, одежда статусу точно соответствует, попробуй, надень шапку боярскую, это в которую два ведра воды с гаком войдет, так не только кнутом отходит, а и жизни лишат. Ладно, 3 недели у меня в запасе есть, надо пошарить по посадским, может и подберу чего, шить специально на себя явно не успеваю. И к сапожнику надо срочно идти, сапоги сейчас такие шьют, что заранее по ноге обминать надо, а то в пути не до того будет. На следующий день прибежал приказчик от Гандыбы, партнер хотел переговорить, и предупреждал, что это важно. Оказалось, действительно важно. Так вот, я-то подумал, в самом деле знает тот стольник, откуда фарфор взялся, рассказывал купец, а если так, то ему свидетели как нож острый, и должен был он меня сначала на дыбу, а потом в землю. Но тут он мне Нерчинск в вину поставил, я сразу смекнул, что втемяшилось ему, будто мы с монгольской стороны по тайной тропе товар получаем. Предложил продолжить, угу, предложил, да еще денег обещал аж на десяток вазов фарфора, да все сервизами императорскими требует. Я быстро прикинул, на какой вес серебра потянет такой караван, получилось где-то в пределах 40 пудов, даже с учетом небольшого падения цен. Однако, а не задумал ли чего нехорошего сей молодец, деньги тут очень даже велики, особенно для Сибири. Хотя, помнится мне, что когда трясли Гагарина, великого казнокрада сибирского, то вытрясли с него огромную сумму, за один раз что-то в пределах 200 тысяч рублей. Это же сколько же по весу в серебре? 5 тонн? Так что на этом фоне сумма не кажется запредельной, но с другой стороны, станет ли Ромодановский рисковать казной при остром денежном дефиците? Вряд ли, скорее всего денежку он соберет с ближних острогов, Красноярск, Братск, Илимск, Якутск, заодно из Перфильева попытается вытрясти, но сомневаюсь, что последнее получится, слишком уж постарались предыдущие правители. Как бы то ни было, но сговорились, что до февраля Гандыба дергаться не будет, а вот потом. А потом придется ему организовать ряженый караван, да охрану его из монголов нанимать. С фарфором же проблем нет, на сегодняшний день наш тайный склад уже забит доверху, пришлось пока работы остановить. Все оставшиеся до отбытия время крутился как белка в колесе, надо было завершить то, что начало и спланировать работы на тот период, пока меня не будет, а не будет меня долго, хорошо если год, и обидно до слез. Грамотка, разрешение на выделку стекла у меня имеется, а стеклом заниматься теперь не смогу. И уголек смутарака не надо пристраивать, для него дровяные печи никак не ее подходят. Тут нужна особая печь, с колосниками, с возможностью удаления шлака. Кстати, на речке Иде, которая в мое время называлась Ушаковкой, за лето поставили 3 водяных колеса, одно из которых было задействовано на пилораму. Все, не будет в будущем реки Ушаковки, хоть и развернул Ушаков свои мельницы выше по течению, но теперь все будут говорить больше о чудо-механизме, созданного в цехах кузнеца Асты, а так как Осатовка не слишком благозвучна, думаю, речка так и останется с прежним названием. А сама речка хоть и небольшая, но далеко не ручеек, поэтому привод получился мощным, и рама с пилами буквально порхала над бревнами, завораживая взгляд. Производительность для этого времени неслыханная, на распуск бревна толщиной в локоть уходило около 10 минут, посмотреть на чудо механизации народ с ближайших сел сбегался, даже воевода не удержался и почтил новшество своим вниманием. Попытка его приказчика лихим наскоком забрать пилораму под казенное управление, якобы разрешение на обустройство мельницы было неверно истолковано, была отбита сразу, тут уж я заранее подстраховался, и, несмотря на то, что деньги у меня были, уговорил на долевое участие женский монастырь. Игуменья долго не хотела давать денег на сомнительное дело, но уговорил, предоставив кое-какие гарантии, правда эти гарантии тоже были с подвохом, каюсь, обманул старушку. Но в итоге, приказчику был дан жесткий отпор, хорошо его карга клюкой отходила, и застарелый радикулит не помешал, а на другой стороне Иды, на территории монастыря, к концу лета развернулась стройка, монахини решили поставить небольшую мануфактуру по выделке шелка. Вот ведь дурной пример Осаты оказался заразителен. Ткань раньше выделывалась в Иркутске, так как с Нерчинска купцы частенько возили срец в виде размотанных шелковых нитей, и чтобы превратить их в ткань требовался кропотливый труд, с которым, не в укор мужикам будет сказано, лучше справлялись женские руки. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что качество тканей, идущих из Китая, на порядок лучше, чем получается у наших мастериц. Подозреваю, что это какой-то другой шелкопряд, но цена-то совсем другая, по крайней мере, даже купцы не часто баловали своих жен китайскими шелковыми обновками, что уж говорить про остальных обывателей. Именно поэтому домотканые изделия из шелка легко находили своих покупателей. Тут надо будет подумать, вполне возможно, что с помощью ткацкого станка удастся поднять не только производительность, но и качество, а если потом еще и набивку хорошими красками сделать. Одежду на поездку сторговал по случаю, пришлось деньгами платить, и не дешево, но сшито было качественно и даже с претензией на столичную моду. Сам-то я, конечно, эту моду в глаза не видел, но доверился купцу, он врать не будет. «Сойдешь за Борчука», — заявил он мне после критического осмотра моего наряда, «там в Москве много таких с охранниками толкается, пару стрельцов наймешь, и не отличит тебя никто». Только не для Сибири эта одежда, хоть и красиво, да теплу не мило. В дорогу по таким морозам тулуп из козла надобен, да волчьи чулки не помешают. Это да, прав купец, вообще отправляться без полного обоза зимой по сибирским дорогам риск огромный. Это не 19 век, где на расстоянии дневного перехода постоялые дворы стояли, тут от жилья до жилья минимум 3 дня топать. А теперь представьте ночевку в зимнем лесу, в мороз. Представили? Угу, а сейчас поясню. В эти времена спальных арктических мешков еще не изобрели, только шкуры в наличии, и то шкура шкуре рознь, медвежья для ночевки на снегу, несмотря на все дифирамбы, однозначно не катит, подшерстка в ней нет. Здесь только овчина подойдет, и то не одна, а двойным слоем. И волчья шкура не просто так упоминается, природа щедро одарила серых теплым мехом. Но не в этом кроется основная проблема, больше всего приходится беспокоиться за лошадей. Это на постоялом дворе есть куда свою живность в тепло пристроить, а в тайге чего с копытными делать, вот и приходится при обустройстве на ночь укутывать животину во все что есть, и то не факт еще, что хорошо ночные морозы перенесет. В общем, послушал я опытного человека и запасся мехами настолько, насколько это было вообще возможно, тут я и понял в чем отличие каравана от вот такой группы служивых. На сани можно много чего положить, что в дороге необходимо, а верхами только то, без чего совсем уж невозможно обойтись. Выехали уже в начале декабря ранним утром. РРР. Ненавижу прощание, и лентяй тоже свою лепту с кулением внес. Вот верите, даже облегчение почувствовал, когда дом скрылся позади в темноте. Первая цель — Братский острог. Видимо, именно там сотник наметил затребовать первую часть серебра на выкуп фарфора. Это я к тому, что если бы у него не было там дел, то можно было двинуться западной дорогой, проходящей в стороне от Братска, и сразу попасть в Красноярск. Или не попасть, потому как дорога это и не дорога вовсе, а направление, как, в общем-то, везде сейчас в Сибири. Впрочем, заблудиться все одно сложно, а вот угодить к коренному населению на разборке запросто. Ну а так как это коренное население не один раз было замерено, то разбиралось оно со всеми, кем могло, жутко жестоко. Из Братска двинулись в Красноярск и далее в Тобольск. Что можно сказать об этом путешествии? Из варяг в греки, да ничего особенного, кроме того, что в отряде сотника я был на особом положении, что не говори, а к разным сказителям у людей 17 века было отношение, примерно как к печатному слову в советские времена. То есть, если в газете чего написано, то так и есть на самом деле, а если кто сомневается, то он нам не товарищ. И если в начале пути меня в упор не замечали, лишь бы под ногами не путался, то уже через несколько дней появилось нечто типа заботы. Это когда перестали пытаться по всякому случаю под затыльником выразить свое отношение. И был еще один момент, как говорил почтальон Печкин. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка, на меху. Так вот, в Сибири это верно вдвойне. А всякие там красивые кафтаны только глазу приятны, а телу приятен большой, некрасивый, мешковатый, но теплый тулуп. Так вот, москвичи вместо того, чтобы переждать лютые морозы в Братске, ломанулись дальше по дороге и, естественно, напоролись. Хорошо еще, что сотник у них оказался мужиком довольно-таки умным, умеет признавать свои ошибки, вовремя остановился, а то я уже прикидывал, как одному до постоялого двора добираться. По краю мужики прошли, хотя до них и не дошло, чем в итоге могло это обернуться. Архип Бурый, стрелец во втором поколении, был назначен сотником лично ответственным за целость и сохранность мальца, которого они отрядом везли в Москву. Путь давался тяжело, хоть люди и знали, что в Сибири не мед, а все же не ожидали столь суровых морозов. Поначалу Архип все недоумевал, чего это малец нагрузил своего коня мехами, а вот когда после Братска ударили лютые морозы, дошло. Шутка ли сказать, надели на себя все, что было, и лица замотали шарфами полностью, оставили только узкие щели под глаза, а ноги пришлось дополнительно обернуть двумя слоями мешковины. Еще хуже приходилось лошадям, хотя попоны с них и не снимали. Архип чуть не плакал вместе со своим четвероногим боевым другом, когда тот жалобно ржал, жалуясь на невыносимые условия. А вот малец был к этому готов. В первый же день, когда они остановились на ночлег прямо у дороги, он споро обтер своего коня, обмотал ему ноги плотной мешковиной, закрыл теплой меховой попоной, накинул ему на морду торбу с овсом и метнулся разводить костер. Несколько минут и в собранных им сучьях затрепетали язычки пламени. «А ну покаж!» Сотник протянул руку к мальцу, и ему в ладонь лег теплый кусочек металла. «Это чего такое?» «Зажигалка», — пожал плечами подросток. Архип тоже заглянул на диковинку через плечо сотника. «Смотри-ка, хитро», — хмыкнул Любим, рассматривая устройство добывания огня. «А чего труд такой маленький? Нечто его на пламя хватает». «А то не труд», — ответил подросток, продолжая ломать сучья. «То фитиль, и с другой стороны он в бензине смочен. Как только искра с кремня на него попадет, так сразу и вспыхивает. Покаж». Одно движение большого пальца и крутанувшееся колесико выбило из кремня несколько искорок, которых хватило на то, чтобы фитиль украсился язычком пламени. «А есть еще где такие?» Сотник потряс зажигалкой и протянул хозяину. «Будут», — заверил его подросток. «Это в мастерских кузнеца осаты выделывают. Купцы следующим летом караваном в Москву должны привезти. Думаю, 1000-2 будет, но ценой немалый». «Понятно, что немалый», — усмехнулся сотник. «Разве может такая вещица малых денег стоить?» Сегодня, перед самой отправкой, малец вынул из сумы нечто странное и натянул на морду коня. Бурый хохотнул. Оказывается, это была маска с большими дырами под глаза и ноздри животного. После такого издевательства конь выглядел более чем странно. «Ага», — посмеялся, накликал. «Мороз терпим был только первые версты, а потом началось. Морозная тишь стала потихоньку меняться легким ветерком. Такой ветерок летом был бы во благо, но зимой, да при морозе. Все, встаем здесь», — скомандовал сотник. «Не дойдем сегодня до Тошиной поди». «Да ты чего, Любим?» — вскинулся Заварин. «Мы ж до утра коней поморозим, да и сами здесь сгинем. А так не поморозим, дальше по сопкам надо идти, на самом ветру, низом не пройдешь, дорогу замело по брюхо, а теперь на коня Архипа посмотри, он и версты боли не протянет. А тут, пока светло, большой шалаш сработаем, снегом сверху закидаем, да ночь с конями скоротаем. Тепла не обещаю, но шибко не померзнем, а завтра, чуть мороз ослабнет, доберемся до поди, там и стужу переждем». Пока служивые споро ладили огромный шалаш, малец расседлал лошадей, протер и перекинул попону с коня Архипа на своего, а того укрыл теплым мехом. Когда обкладывали шалаш снегом, кони были обихожены, осталось только напоить, но этого пацан самостоятельно сделать не мог, надо было или вытапливать снег, или идти к ручью, искать место поглубже и колоть лед для оттаивания в котле. Этой зимой все ручьи промерзли до дна, в сумерках небо скрыло пеленой мороза и стужа резко усилилась. «Да что ж такое?» – простонал Архип, пытаясь еще ближе придвинуться к костру. У него только-только начали отогреваться пальцы на ногах, никак бога чем прогневили. «Дядька Архип», — встрял малец, подбрасывая сучья в костер, — «ты ноги уже отогрел, надо в шалаш вертаться, надышали там, а здесь ветер морозный, весь не согреешься, только одежду спалишь. А я сейчас чаек заварю, пироги разогрею, да хлебного вина для согревания принесу. Вот тебе и охранитель отрока, еще неизвестно, кто кого хранить будет», но недовольство проявлять Бурый не стал, кряхтя поднялся и поковылял к огромной куче снега, внутри которой сейчас было спасение от лютого мороза. Стоило ему пролезть внутрь, как его сразу запихали под кошму в середку между товарищами, отогревайся, мол, а чуть позже пролез и малец, принес горячий чай и разогретые пироги. «Ох, хорошо», — крякнул Любим, отирая усы после крепкого напитка, «живем. Архип, вылезай, погрейся хлебным вином». Приглашать стрельца дважды не пришлось, уже через минуту он принял от мальца кружку с резко пахнущей жидкостью и сходу опрокинул в себя содержимое. Ох и крепкая, зараза, даже на слезу прошибла. Ему тут же сунули в руку пирог, а спустя некоторое время снабдили кружкой горячего чая, и в этот момент Архип понял, что ему еще никогда не было так хорошо. Утром ветер стих и мороз завернул пуще прежнего, даже сучья с деревьев стали отлетать сами по себе с громким треском. Сердится мороз, дерево ломает, сделал вывод Любим, но все равно после полдня выходим, тут должно быть недалеко, 20 верст осталось. Затаскивайте седла, если их немного не отогреть, коней не заседлаем. Сколько пробыл снаружи Архип? Всего ничего, пока подавал внутрь убежища седла, остуденный без меры воздух, точно гнус успел вцепиться в лицо, и зубы заныли как от родниковой водицы. В этот момент малец, не обращая внимания на мороз, стал таскать сучья для костра, намереваясь чего-то там готовить. «Васька, давай в тепло!» — крикнул Архип, но тот махнул рукой, поджигая содранную с ближайшей березы бересту. Стрельцу осталось только сплюнуть и закрыть кошмой узкий вход в шалаш. Впрочем, уже через час пришлось сменить гнев на милость, так как подросток просунулся в убежище с котлом и сходящей паром каши. «Мороз звенит», — сообщил он сотнику, — «нельзя в такую погоду на дорогу выходить, дых сожжем». «Чего?» — вытаращил глаза сотник. «Как это сожжем?» «Да так и сожжем», — кивнул малец. «Мороз когда звенеть начинает, когда он дюже лют становится и горло на раз студит, да студит незаметно, а когда замечают уже поздно становится, сухонь уже привязалась. И что, считаешь еще одну ночь надо сидеть, а коней чем кормить, овса-то на треть торбы осталось, а что кони?» — возразил малец. «Мы их до сего дня сыто кормили, да завтра легко протянут, а вот если сейчас двинемся и коней и себя поморозим, а завтра небо затянет стужей кончится». «Любим», — сразу мальцу не поверил и выскочил проверить наружу. Вернулся он довольно быстро. «Ну, если завтра мороз ослабнет, тогда конечно», — ворчал при этом сотник, однако свою команду готовиться к выходу отменил. Следующим днем небо действительно затянуло хмарью, вниз посыпался мелкий колючий снежок и стужа отступила. В путь отправились, как и запланировали, примерно во второй половине дня, хотя черт его знает, солнце не видно и точно время определить невозможно. Дорога оказалась неожиданно трудной, только теперь до Любима дошло, что в решении переждать стужу не обошлось без промысла Божьего, могли бы не дойти. А еще, чего странного он заметил, что тот малец, которого они везли с собой, переносил путешествие куда легче, чем умудренные опытом мужи. Когда все на привале валились с ног, тот успевал развести костерок, наварить крепкого взвара, да еще разнести по служивым. Откуда у него силы берутся? «Слышь, Васька», — как-то спросил его Архип, — «вот всех нас здесь от холода крючит, а тебе все нипочем, почто так, или все сибиряки научены стужу не замечать? Сибиряк это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается», — тут же выдал подросток. «У вас одежа не для сибирских морозов, оттого и крючит, а у меня мех на голое тело, он пот в себя забирает, потому и холод меньше чувствуется». «Так это ты потому каждый день свою поддевку меняешь?» «Ага, одну снял и на мороз, чтобы сырость ушла, а другую одел, на весь день хватает». «Вон оно что», — протянул Архип, — «так ты говоришь, и нам нужно такую одежу завести?» «Вам нельзя», — замотал головой малец, — «у вас дело служивое, мерзни, а терпи». «И точно», — подумал тогда Любим, — «мерзни, а терпи. Полковая форма это святое». Однако прошло немного времени, и все в его отряде обзавелись парой меховых рубах без рукавов, которые малец обозвал душегрейкой, а и правда, стало много теплее. После Красноярска то ли дорога стала лучше наезженной, то ли люди привыкли к сибирским морозам, но передвигаться стало значительно легче, а уже к середине января вышли к Тобольску. Стольный град. Тит Васильевич Раевский, недавно назначенный воеводой в Тобольск, кряхтя поднялся с широкой лавки, опираясь руками на бедра, и встав схватился за спину. Прострелило знатно, аж в глазах помутилось. Вот же зараза привязалась, и где только умудрился так спину застудить, — думал он, пережидая приступ боли. Поостеречься бы надо, а то годы берут свое, шутка ли, шестой десяток идет. Но как бы то ни было, а служба есть служба, тем более такая, тут уж шипи от боли, а службу правь. И зачем только его из Томска выдернули? Все же знают, что уже назначен на это место черкасский Михаил Яковлевич, ближник царя Петра, и новгородский воевода. Он должен был в должность еще летом прошлого года вступить. Но нет, не приехал вовремя, что-то затянул с переездом. А вот предыдущий воевода Нарышкин, Андрей Федорович, который от чего-то в немилость впал, хотя и не должен был, все ж таки родственник царицы, но тут сложно все, видимо, между царем Петром и его родней разлад приключился. И вообще, заканчивать с этим воеводством надо, сидишь как на пороховой бочке, а вокруг все с факелами бегают, стоит за какой искрой не уследить и полыхнет. Вон только первый год все в колею вошло, а так бунт за бунтом, в Красноярск трое воевод сменилось, и еще сменится, потому как все одного поля ягоды, совсем бога не боятся, как сядут в приказ, так сразу в казну как в свою кубышку, и еще следствие заведут, чтобы грабить служивых почем зря. Хорошо еще, что в Томске все быстро закончилось, но напугали знатно, не раз потом себя хвалил за то, что вовремя зачинщиков в оборот взял. Эх, одевался Тит Васильевич долго, потому что сам, а надо бы спальника завести, хватит уж красоваться, пора честно признаться, кончилось то время, когда все сам делать мог. Ну вот, вроде и все, осталось кафтан на себя водрузить, но дело не пошло, стоило только попытаться изогнуться, чтобы просунуть руку в рукав, как опять прострелило, и на этот раз гораздо сильней. «Тишка!» — взревел он, когда сумел отдышаться. «Где ты там пропал, Мерин плешивый?» За стеной что-то ухнуло, а через пару мгновений приоткрытую дверь проснулась заспанная косматая рожа. «Звал Тит Васильевич, опять дрыхнешь, когда делом должен заниматься», — рыкнул воевода. «Совсем от рук отбился, надо Евсею сказать, чтобы попотчевал тебя батагами на конюшне». Дверь открылась шире и Тишка быстро, но плавно перетек в комнату. «Так чего делать-то надо, боярин? Чего? Чего? Ослеп что ли? Помоги кафтан надеть». «А, это запросто», — обрадовался Тишка и подскочил к воеводе. «Вот, это другое дело», — подобрел воевода, когда быстро, но аккуратно Тишка выполнил требуемое. «Все иди, не нужен боли. Дык, тулуп еще». «Нет», — мотнул головой Тит, «прострел опять привязался, так что на мороз я сегодня не ходок». Лишнего задерживаться Тишка не стал. «Раз хозяин сказал, что не нужен, значит, не нужен, а то попадешься в который раз на глаза, может и работы придумать». Прошагав через две комнаты, воевода открыл дверь к приказчику. Вот уж кто, а дьяк не мог позволить себе как Тишка прихватить лишнего времени для сна, только вот полностью проснуться у него не всегда получалось. Вот и сейчас он вздрогнул на скрип двери и уставился ошалелыми глазами на свое начальство, но выговаривать воевода не стал, слишком уж собачья у него работа, вообще непонятно, когда он спит. «Ну, чего у нас сегодня?» Тит осторожно опустился на лавку. «Жалобы», — лаконично ответил тот. «Что опять на дурного?» — покачал головой Раевский. «Все мстит за Башковского, дружка своего, ох, дойдет это до Ромадановского, не сносить ему головы. Так может осадить его, и так всех служивых разогнал, с сыльными дружбу вертит, да и обозы с Ясаком от него втрое меньше стали». «Нет», — воевода решительно хлопнул себя по бедру, «не мы дурного назначали, и не нам им командовать. А казачков от него пострадавших ты не жалей, видит Бог, заслужили. И нам на будущее польза с этого. Смотри, как наши-то казаки присмирели, уж и не помышляют больше бунтовать. А до Ромадановского донести стоит, вот только тут надо сделать это так, чтобы мы были вроде как и ни при чем. Хотя, со следующего месяца тут Черкасский на мое место сядет, вот пусть с красноярским воеводой и разбирается. Но ты в Москву все же отпиши». Дьяк кивнул, но невольно поджал губы, слишком уж ему не понравилось поручение воеводы. Получается, себя Тит Васильевич пожалел, а его с письмом подставляет. Ладно, надо будет подумать, да попытаться затянуть с грамоткой. Воеводе сейчас не до дел, он уже в мечтах о своей вотчине, куда отправиться, как только сдаст дела. «Там еще любим коровков», — перевел разговор с неудобной для себя темы дьяк, «свидеться желает». Он еще прошлым годом в Нерчинск по поручению Ромадановского направлен был, по делам фарфоровым. «Зачем ему?» — хмыкнул воевода. «Подорожная у него от князя Кесаря есть, а мне с ним встречаться ни к чему. Ежели дело есть, пусть с тобой решает, ну а ежели ты решить не сможешь, пусть Черкасского дожидается, тот где-то на следующей седмице должен до Тобольска добраться. Любим непростой сотник, он при князе тайные поручения исполняет. Ждать Черкасского он вряд ли станет, направлен по делам спешным», — возразил Слушка. «Ладно», — махнул с досады рукой Тит, «пусть после полдня приходит, поговорим». Уходя от дьяка, Тит Васильевич прикидывал, какую пользу можно извлечь из встречи с сотником. «А не послать ли мне с ним Андрейку в Москву?» — размышлял при этом воевода. «Парню вроде как уже 20-й год пошел, пора и к делу пристраивать, хватит ему за спину братьев прятаться, да и для будущего польза будет. Вдруг там, в Москве, найдется куда пристроиться, а то вон Андриан, да Федор, старшие братцы его уже в отчину поделили, да так поделили, что ничего Андрейке не достанется, один путь у него остается на службу устраиваться, надо будет отписаться Хованскому, пусть поможет при случае». «Да чтоб тебя», — прошипел воевода, схватившись за спину, «вот ведь стоило чуть забыть об осторожности и снова прострел. Нет, пора уже в отчину перебираться, а то с такой службой скоро на погост снесут», чуть слышно продолжал шипеть сквозь зубы Тит, ожидая, когда боль хоть немного отпустит. К чему такая спешка, Андрей не знал, но снарядили его в дорогу за один день. «В Москву с отрядом Коровкова поедешь», — напутствовал его отец, «как до стольной доберешься, пристройся к Акиму, дядьке своему, Да смотри там, веди себя свежеством и слушай его во всем, плохого советовать тебе не будет. Ну а если не получится у тебя к службе пристроиться, да лето пробудешь, а как Хованский из вотчины приедет, к нему мою грамотку снесешь, уж у него всяко больше возможностей тебе помочь будет. В пути с соседями не болтай, Коровков не просто сотник, он на службе у князя Кесаря состоит, крамолу изыскивает, всяко неосторожно брошенное слово мимо ушей не пропустит, помни об этом, не подведи меня и братьев своих. Понял ли? Все понял, отец, исполню как наказываешь. Исполнит он, нахмурился Тит. Тебе и до Москвы будет непросто добраться, ты к седлу хоть и приучен, да непривычен, а с отрядом придется почитай 20 дней в седле провести, и это самое малое. И никто из холопов с тобой не поедет, за конем самому придется присматривать и с общего котла со всеми кормиться. Не кривись, служба такая и есть, это дома можешь губы гнуть, а в походах для тебя никто стараться не будет, и сотника приказы будешь исполнять, а нет, так плетей отведаешь. Все, иди, завтра с утра и отъедешь. Утром Андрея подняли еще потемну, помогли одеться, сунули в руки кошель с 20 рублей, и подвели коня. А дальше, было плохо. Первый день пришлось в составе отряда отмахать верст 50, и это, как сказали служивые, они еще пощадили новичка, к концу дня болела не только спина, но и то, что пониже. С коня слезал в раскорячку. Ладно, сжалился над ним сотник, смотрю, к долгой поездке ты совсем не привычен, да и конь твой тоже больше по времени в конюшне простаивал, иди с Петром в тепло, без тебя обиходим. Васька, прими. Откуда-то сбоку резво подскочил малец, принял повод и тут же сильно хлопнул своего коня по морде, кода тот в пылу ревности попытался цапнуть соперника. Служивые рассмеялись. Смотри-ка, не хочет, чтобы хозяин чужаком занимался, такой верным до конца будет. Но Андрею было не до земных радостей, до палати бы дойти, причем знобило его прилично. Через некоторое время боль в спине стала стихать, и боярин стал прислушиваться к происходящему доме. А дальше-то чего было? Спрашивал стрелец у мальца, неужто так никто и не помог? Нет, никто не помог. Так и пришлось царю Леониду одному с 300 своих воинов противостоять персидскому правителю Ксерксу. Отвечал малец, сколько было войск у правителя никто точно не знает, одни говорили, что всего 1080, другие утверждали, что все 250, но царь Леонид не отступил, а выстроил своих воинов перед входом в ущелье и принял бой. «Да иди ж ты, ахнули воины, да где же против такой тьмы устоять?» Все так думали, и Ксеркс так думал, но просчитались. Воины Леонида стали в узком месте и использовать всю мощь своего войска правитель не смог. Он вынужден был бросать в бой отряды один за другим, и все эти отряды сгорали в битве. 2 дня спартанцы обороняли проход, но на 3-й день они были окружены и убиты, только одному воину удалось выжить, и то только потому, что он был до битвы оставлен больным в селе. Но это не уберегло его от позора. Когда он возвратился в Спарту, соотечественники дали ему прозвище Аристодемтрус, а царь Леонид и его 300 воинов стали легендой, их имена были высечены в фермопилах на плите, и даже спустя 600 лет люди помнили об этом и проводили состязания в честь царя, презревшего смерть. Вот же ж, вздохнул сотник, то были настоящие воины. Все загомонили, соглашаясь с утверждением Любима, однако малец возразил, то так, но русские воины были лучше, немало таких же битв пало на их долю во времена нашествия татар на Руси, если бы не распри между князьями, никогда бы нога татар не ступила на землю русскую. Однако ж, время позднее, пойду я спать. Малец времени терять не стал, залез на палате и мгновенно уснул, а Андрей еще долго слушал разговоры служивых, обсуждающих сказ мальца. На утро следующего дня Андрей не чувствовал себя отдохнувшим, а когда слез с палати и тупая боль заныла в спине, в груди разлился холодок страха, как ему удастся сегодня выдержать многочасовой дневной поход. «Давай помогу, боярин, спину помну», тут же подскочил к нему малец, «а то на коня не сядешь, только кафтан сними». Андрей удивленно глянул на сотника. «Снимай», согласно кивнул сотник, «Васька дело говорит, надобно тебе спину немного помять, а то по первым верстам совсем плохо может быть». Упираться болезный не стал, скинул кафтан да лег животом на лавку. Однако, малец-то хоть и худ, а так первый раз по хребту пальцами прошелся, что против воли вырвалось шипение. «Терпи, боярин, по первости-то оно вроде бы и больно», тут же успокоил его Архип, «зато потом много легче станет. Не один ты в Васькины руки попал». И действительно, Всего ничего времени прошло, а боль ушла и по телу стала разливаться приятная истома. «На сегодня все», — объявил малец, но спину серьезно потянул, «на целый день тебя не хватит». «Ну раз на день не хватит», — вздохнул сотник, «тогда до гнилой балки сегодня идем». Конца пути Андрей ждал как манны небесной, спина опять разнылась, да вдобавок ко всему стала гореть кожа на внутренней части бедер, стер по ходу. На этот раз Васька не ждал приказа сотника и сразу перенял повод. Андрей так же, как и вчера, с трудом добрался до лавки. «Что, совсем плохо?» — спросил его, вошедший в избу. «Любим, потерпи, это только первую седмицу саднит, а потом привыкнешь, да и конь твой тоже втянется, мягче пойдет. Я хозяину баньку разогреть приказал, погреться тебе надо, да малец тебе еще разок спину поправит. А кто такой этот Васька?» Не удержался от вопроса Андрей. «По ухваткам вроде как боярский сын, а по одежде посадский. Васька-то», — хмыкнул сотник, снимая кафтан, — «это и для нас загадка. Нет, так-то известно, кто он, сын казака Алексея Дежнева, который сгинул где-то в забайкальских степях, а потом пасынком у кузнеца Иркутского стал, да только это все не то. На самом деле убогий он умом был, даже слова сказать не мог, да года за два до этого лошадью его сильно зашибло. С того времени малец в ум вошел и заговорил, да так заговорил, что мало кто может его переговорить. Как настоятель церкви в Иркутске сказал, зело разумен сей отрок стал. Вот сейчас и везу я его в Москву Федору Юрьевичу показать, может пригодится для чего. Да, ну, есть ли дело князю до какого-то мальца, — усомнился Андрей, — мало ли юродивых по Москве кликушествует. Юродивых хватает, — согласились с ним, — но много ли ты случаев знаешь, чтобы кто из них полностью разумом овладел? На это возразить сотнику Андрею было нечем. «Ладно, отдыхай пока», — Любим откинул крышку с бодейки, стоящей у входа, и зачерпнул оттуда яндовой студеной водицы. «Вечером Ваську попробуем опять на сказ уговорить, вот тогда и поймешь, чем сей малец от юродивых отличается». Ваську на сказ уломали, сдался малец, не устоял перед натиском общества, и Андрей, так же как и все в избе, слушал сказ о великих воинах Руси. «Так это что получается?» — крякнул сотник. «На Руси столько дружин было, а всех их поодиночке татары побили, из-за распри князей под татар попали». «Побили», — подтвердил малец, — «а вот под татар попали не только из-за распри князей. Татары что, прошлись набегом по Руси, награбили, сколько смогли, и схлынули. А вот тех князей, которые им покорились, это не устраивало, слишком много недовольных ими было, потому и поддерживали они власть татарскую после набега. А чтобы ни у кого сомнений не оставалось, придумали ярлыки на правление в Золотой Орде выкупать, вроде как подтверждение права на княжение». И снова пошел сказ о том, как зажирела Орда, распалась на части, как каждый хан пытался свою дань собирать и как надоело это русским князьям. «Значит, — подытожил Любим, — битва на Куликовом поле сразу освободила Русь от татарских поборов?» «Нет», — тут же возразил Васька, — «не сразу, татары еще долго дань собирали, но с этой битвы начался их исход с Руси». «Что-то много ты наговорил про татар», — вставил свое слово Андрей. «Видали мы их, так себе воины, неужели они могли Русь завоевать?» «Так себе», — малец прищурил глаз. «Тогда в чем дело-то? Осталось только пройти лавой по степи, да вычистить всю нечисть татарскую». Служивые рассмеялись. «Ты извиняй их, Андрей», — улыбнулся сотник, — «но татары воины серьезные. Ты не смотри, что они только наскоком да из засады воюют, просто так им сподручнее, а так не каждый хороший воин может с татарином справиться. Только казаки должно обучены, а нам, против татар, только пешим строем устоять можно». Дня через три спина Андрея вошла в относительную норму, она уже не так ныла, и ежедневные переходы в 50 верст по зимней дороге перестали быть тягостью. Уже на четвертый день, когда он попытался снова по привычке передать поводья своего коня Ваське, сотник покачал головой и заявил, что с этого дня спутник сам должен обихаживать своего четвероного друга. Ну, что ж, этого следовало ожидать, поэтому Андрей даже не подумал возмущаться, просто занялся делом. А с Васькой он позже сдружился, то ли от того, что поговорить было ни с кем, то ли от того, что подросток только на вид оказался мелковат, а так, если послушать его суждения, 10 раз усомнишься в неразумности. Причем, несколько раз в пути им пришлось коротать ночь в лесу, и то, как быстро малец обустраивал место ночевки, говорило о его большом опыте в этих делах. И откуда только. В этот день отряд привычно переходил с рыси на шаг, внимательно следя, чтобы кони не оказались в запарке и в то же время не остывали больше положенного. «Обоз впереди идет», — сообщил Архип сотнику, указывая на следы. «Верст через 5 обойдем». Любим кивнул и снова погрузился в свои мысли. Однако спустя мгновение его обогнал малец и приблизился к Акиму. О чем они там говорили, сотник не слышал, но дозорный тут же повернул назад. «Любим Матвеевич, похоже, татарва за обозом увязалась». «Откуда известно?» — встрепенулся сотник. Васька след разглядел. «Показывай». И действительно, когда вернулись назад, полверсты всего, на тропе, отходящей от дороги вглубь леса, четко отпечатались следы коня. «А почему решил, что конь татарский?» «Правильно все любим, татарский это конь», — подтвердил Архип, покосившись на мальца, натягивающего тетиву на лук. «У наших копыта чуть шире и передок не стерт. Татарские кони помельче и копыта у них тоньше. А что передок сточен, так это от того, что вынуждены корм из-под снега выбивать. Может он один», — высказал предположение сотник и тут же понял, что сморозил глупость. «А чего ему одному по лесам шляться?» Не стал Архип щадить самолюбие командира. Этот на дорогу выходил, след проверял, да и сам наследил. «Если они действительно за обозом идут, то по этой тропе к реке выйдут». «Точно», — согласился с рассуждениями подчиненного Любим. «Тогда выходит на реке они на обоз и нападут. Будем поспешать, или в обрат, подождем, как бы на большой отряд не напороться». «Поспешать будем», — решил сотник после недолгого раздумья. «Был бы большой отряд, давно бы караванщиков побили, а раз следом идут, значит опасаются. Все по коням, рысью вдогон. Андрей с мальцом позади, в бой не встревать». Шли на рысях около 4 верст, когда увидели впереди всадника галопом уходившего от отряда. «Осади», — крикнул Любим Петру, сдуру решившему догнать татарина, «стрелой посечет, тут ватагой надо». На присыпанный снегом лед реки выскочили дружно и тут же выхватили палаши, хоть и успел дозорный предупредить своих соплеменников, однако занятые сшибкой с защитниками обоза, они подготовиться к появлению отряда не успели. Любим несколько раз резко качнулся в седле, уходя от вероятно выпущенных навстречу ему стрел, и сильно рубанул палашом татарина, только-только оседлавшего коня. В том, что так удачно получилось, заслуги сотника не было, в пылу атаки он даже не успел сориентироваться, а вот конь успел разглядеть цель и правильно вынес седока на противника. До следующего всадника Любим не дотянулся, уж слишком резвым оказался татарин, да и конь у него под стать, буквально вывернул седока из-под удара. «Ну и ладно, стоять нельзя, мигом стрелой достанут», поэтому перенаправил коня на очередную цель. Следом скачет Петр, может ему посчастливиться сбить супостата. Однако долго вести сотнику не могло, в 20 саженях дальше на дороге он видел татарина в огромной меховой шапке, целящегося прямо в него. Любим качнулся сначала вправо, прячась за холкой коня, потом перекинул тело влево, одновременно смещая коня в ту же сторону. Однако татарин на эти броски не купился и продолжал выцеливать седока, ожидая подходящего момента. «Все, не увернуться», мелькнула мысль. Точно стрелой достанет. Однако лук татарина вдруг отлетел в сторону, а сам он ухватился обеими руками за древко стрелы, торчащие из груди. За время короткого боя сотник успел пролететь мимо обоза, и ему пришлось осаживать коня. Любим огляделся, напротив обоза он насчитал 4 поверженных противников, а еще несколько уходили галопом прочь от обоза прямо по реке, свои же вроде все в седле, значит живо удачно все прошло. Похлопал успокаивающий коня по шее и направился его назад. «Ой, спаси вас Бог служивые!» Выскочил из-за опрокинутых на бок саней купец. «Век благодарить буду, а то совсем уже с жизнью распрощались. А чего ж охрану малую нанял?» — спросил его сотник, отирая пучком пеньки палаш от крови. «Зачем так рискуешь? Дык свояк обещал меня здесь, у реки ждать, а не встретились почему-то. А так-то завсегда десяток в охрану нанимаю. А почему из пищали не палил?» — кивнул Любим на оружие в руках купца. «Так, то ж с фитилем», — сплюнул тот, — «пока запалишь». «Это да», — нервно хохотнул подъехавший Архип, — «тут нужны кремневые замки». Вот вроде бы только что пусто было на дороге, только сиротливо стояли брошенные сани с лошадьми, а миг и отовсюду повылезал народ. Архип и поглядел в сторону татарина, завалившегося навзничь со стрелой в груди. «Смотри-ка, на самом деле попал, а я думал, малец просто прихвостнуть решил». «Так это Васька его упокоил?» – удивился сотник. «Ага, 3 сажений до него было, тут и пешему-то не попасть, а он с коня, говорит, на удачу стрельнул». «Вот тебе и малец», – хмыкнул Любим. «Так это получается, стрельнул на удачу, а мне жизнь сохранил, выходит так, подтвердил Архип, а чего по другим вдогон не стрельнул, хотя ему кричали, молчит, правильно, что не стал, снесло б стрелу, все равно бы не попал, долго отдыхать не стали, как только схлынуло нервное напряжение от боя, так сразу снова зарядили в дорогу, ну вот, усмехался Андрей глядя на Ваську, а ты говорил, что из татар воины добрые, так тут мы их сходу сделали, возражал тот, да и не знали они сколько нас в самом деле, поэтому и подались в бега, а то бы кисло пришлось, схватились бы за луки, да коней посекли, чего бы тогда делали, Андрей задумался, правильно малец говорит, ежели б татары за луки взялись, то еще неизвестно как бы оно повернулось, так ты думаешь, сотник зря сходу на татар полез, Васька пожал плечами, в военном деле не бывает верных решений, неверные бывают, а вот верных, нет, с одной стороны можно выиграть битву, но проиграть войну, а с другой, можно выиграть войну не выиграв ни одной битвы, как это, хохотнул Андрей, ну тут-то ты уже точно брешешь, вот почему сразу брешешь, малец сделал вид, что обиделся, ты знаешь про победу Эпир-Пир, опять что-то из старины, ага, будет время, расскажу, на подходе к Москве путникам стало несладко, приходилось постоянно обходить длинные обозы перемешивая потяжелевший снег на полях и уступать дорогу боярским выездам, никак что-то затевается в Москве, сделал предположение Петр, вряд ли, спокойно ответил ему Любим, перед оттепелью всегда так, на днях припечет и снег с дороги частью сойдет, начнут обочинами пробираться, а еще седмицы две и кроме как конным по дороге не пройдешь, что сказать о нашем путешествии, да нечего говорить, дорога, дорога и еще раз дорога, ну или пока ехали по сибирским дорогам, то по большей части приходилось ночевать в лесу, а как выбрались в европейскую часть, то ночевка в избах стала обыденным явлением. Правда, были случаи, когда я отказывался в избах не только ночевать, но даже входить туда. На четвертый день после выезда из Тобольска довелось нам остановиться в одной деревеньке в приезжем доме. Ну и я как повелось после сытного ужина полез на палате, а там запах давленного клопа, меня вмиг оттуда сдуло. «Васька, ты чего?» – спрашивает меня Андрей. «Клопы», – отвечаю ему, одеваясь. Пойду-ка я ночевать на сеновал, ведь знал же я, что клопы в западной части России обычное явление, а вот как встретился с этими кровососущими и не смог сдержать брезгливость. Впрочем, я не один такой оказался, через некоторое время на сеновал перебрались и Любим с Андреем. «Что-то там клопов слишком много», – проворчал сотник, разворачивая шкуры. «С этого дня я стал тщательно проверять места ночевок и там, где обнаруживал следы клопов, не оставался». Лучше на улице перекантоваться, чем лишний раз подвергать себя опасности быть покусанным. Нет, понятно, конечно, что полностью уберечься от нападения шестилапых не получится, но стремиться к этому надо. Это у меня там, в будущем, был иммунитет, а в это время никакого иммунитета нет, так что подхватить здесь какую смертельную болезнь через укус кровопийцы легче легкого. Кстати, опасность заразиться оспой здесь тоже велика. Надо бы подумать по поводу вариоляций, надо только коровку соответствующую найти. До Москвы успели добраться вовремя, еще неделя и дороги станут непроходимы, и так уже в два глаза смотрели за толщиной льда на переправах. Стольный город меня не поразил, это Раевский крутил головой по сторонам и все ахал, а по мне, посредственный городишко с кучей народа на узких улочках. Как-то давно читал различные книги по этим временам, и все удивлялся, почему так много было попавших под копыта, про себя не говорю, там суматоха была, а теперь увидев движение по улочкам Москвы удивлялся, почему их так мало, и вонь, вот чего, а вони здесь было более чем, все-таки в городе значительно теплее, чем в полях и улицы Москвы превратились в месиво оттаившей глины и накопившегося за зиму конского навоза, однако народ видимо считал это обычным делом и не обращал на вонь никакого внимания. Здесь же увидел мощенные деревом улочки возле домов знатных людей, но таких было мало. На двор к Ромодановскому сотник, естественно, меня не повел, а поручил Архипу тащить меня на свое подворье, к счастью там обошлось без клоповьей живности, иначе бы мне совсем грустно пришлось. Хотя все равно оказалось не сахар, дом у Архипа был достаточно большой, вот только и семья у него не маленькая, своих семеро по лавкам, да еще у старшего сына четверо. А на пятистенку это форменный дурдом. На сеновал служивый меня не пустил, сказал, что нечего дурью маяться. А так я, видите ли, не маюсь, и самое противное, Через 3 дня я всерьез стал подумывать, как сделать ноги из этого колхоза. Вот тогда-то и пришло понимание, что наш дом в Иркутске, считай, стоит пустым. Положение спас Любим. Он заявился ранним утром, как только забрезжил рассвет, и приказал собираться. «Едем к князю, одень чего поприличней». «Поприличней, а это есть у меня». Я еще в первый день свою парадную одежду чуть смочил, да в сенях на палке, как на плечики повесил, чтобы как надо отвисло, да разгладилось. Одевание надолго не растянулось, так что через полчаса мы выехали со двора, который, честно говоря, успел надоесть мне хуже горькой редьки. И насчет редьки, это очень здесь и сейчас популярный овощ, чуть менее популярный, чем чеснок, вроде бы, ну и что, а то, пучит с нее нехило. Так что в доме обретает не только один мощный чесночный запах. Поэтому хуже горькой редьки это совсем не в переносном смысле. Думал, что Ромадановский в Кремле сидит, ага, как бы не так, у него оказывается своя резиденция и далеко не в центре города. Как поведал мне Любим, в палаты князь-кесарь тоже частенько вхож, но вот дела делать предпочитает под охраной своих стен, хоть и не каменных, но тоже черта с два их перемахнешь. В людской пришлось париться без малого полдня, пока небожитель, наконец, не решил развлечься беседой с бывшим дебилом. И надо еще посмотреть, кто больше дебил. Не буду приводить здесь все те глупости, которые у меня спрашивал Ромадановский, иные вопросы так вообще выходил за рамки приличия, и наводили на мысли о душевном здоровье князя. Общие впечатления его неадекватности у меня сложились. Вот знаете, есть такие люди, которые в разговоре сразу начинают давить своей значимостью, во всем-то они уверены, все-то они знают, а возразишь, сразу станешь врагом номер один, вот и вертишься, словно вошь на гребешке, чтобы и волки были сыты, это я о князе, и овцы целы, это я уже о себе любимом. В общем, когда весьма тучный вельможа удовлетворил свое любопытство, я уже был весь выжат как тряпка, не видел я еще в Москве лимонов. Уходя от Ромадановского, я все пытался вспомнить, когда Петя первый начал резать боярам бороду, до наступления 18 века или после. У князя борода была пока еще на месте. Что касается свидетельства современников, которые обвиняли кесаря в неуемном пьянстве, то я ничего такого не заметил, возможно, он потом и напился, но этого мне видеть не довелось. Обратно к Архипу, меня, слава заступнику, не отвели, а определили в казарму сотни Преображенского полка, который располагался тут же рядом. Правда, не обошлось без накладки. Поначалу служивые приняли меня за тех недорослей, которых отдавали под их начало для обучения, и попытались сходу построить, несмотря на то, что по возрасту я никак в этот строй не вписывался. Но их командир оказался вполне вменяемым человеком и за 2 гривенника резко прозрел, увидев перед собой негодного к строевой службе, а потому приказал меня больше не трогать. Добрейшей души человек, скажу я вам, ну и что, что он по всякому поводу, и без повода тоже, мог с короткого размаха засветить кулаком в зубы первому, попавшемуся на пути, преображенцу. Зато никогда не интересовался, где я и что делаю. Лафа. Да, лафа-то лафа, но Москва город дорогой, и если мне в ближайшие 2 месяца не найти способ заработка, то мои финансы не только романсы споют, а и весь ансамбль песни и пляски перепляшут. Поэтому тешить себя своей значимостью не стал, а ухватил ноги в руки и вперед по стольному городу искать способы заработка. Первая неделя прошла под знаком знакомства с городом, во вторую изображал из себя попугая Кешу, не так явно, как он с плакатом на дороге, но что-то близкое. Когда пошла 3-я неделя, приуныл. Что-то не получается у меня, никому здесь не нужен отрок, которому надо платить. Бесплатно, пожалуйста, за деньги, шалишь. Однако, говорил же я, Васька везучий до безумия, все-таки пристроил себя любимого. И не просто пристроил, а к купцу черной сотни со смешной фамилией, Ивану Сапикову. Наверное, вы представите себе некоего мелкого неопрятного купчишку, который суетится на торгу по-мелкому. И будете неправы, на самом деле в Москве купцы делились на несколько групп по своей значимости. Это купцы гостиной сотни гостей, потом гостиная сотня торговых людей, которая в свою очередь тоже делилась на 3 группы купцы черной сотни. Так вот, первые 2 группы – это крупные оптовики, имеющие право на торговлю не только внутри страны, но и за ее пределами, а вот черная сотня занималась мелким оптом и розницей, то есть опт-то у них был мелкий, а вот про доходы я бы такого не сказал. Тот же Сапиков имел 16 лавок, которые были установлены на лучших местах в Москве, А если учесть, что в этих лавках он торговал бижутерией и шелками, то сами можете представить обороты этого купца. Кстати, как я потом понял, он из семьи староверов, оказывается, таких купцов в Стольном Граде много, уж не знаю, каким образом такое происходит, но есть. Дело в том, что купец Иван Илларионович оказался заикой в тяжелой стадии, впору изучать язык глухонемых. Я сначала не мог понять, как при таком заикании можно разбогатеть, когда вообще вести дела невозможно. Но выяснилось, что купец не всегда был такой. В один прекрасный момент ему посчастливилось попасть в приказ, где его довольно прилично помяли на дыбе, криминал за ним не нашли, а потому отпустили. Вот только после дыбы человек здоровым не будет уже никогда. Мало того, что купцу вывернули суставы, так и заикание привязалось. А заикание для торгового человека – это трагедия. Я же в это время пытал счастье на бойком месте, крутился возле лавок, а где еще найдешь людей с деньгами? Ну и стал свидетелем мучений лавочника со своим работодателем. Торговец оказался на редкость непонятлив, купец же распсиховался, и оттого понять его стало вообще невозможно. Нет, ничего такого я не думал, по простоте душевной решил помочь, и втолковал торговцу, чего хочет от него хозяин. Купцу это понравилось, и он меня потащил к следующей лавке, а когда и там быстро уладили проблему, мне предложили место помощника с огромным жалованием аж полкопейки в день. Офигеть, как круто. Получается, по московским меркам я должен питаться один раз в два дня. Ну, что же, я не тупой и шутки понимаю, так и сказал купцу, да быстренько слинял, как раз наметился перспективный кандидат с выводком недорослей. Но сорвалось, и сорвалось из-за Сапикова. Будь он неладен, торговец одумался и поднял ставку в два раза. Все-таки, купец есть купец, ну раз так, я тоже торговаться умею. В итоге остановились на сумме в пять раз больше, мой конь святым духом не питается, а овес нынче дорог. В тот же день переехал на подворье купца, где мне выделили чуланчик размером 1,5 на 2 метра, с широкой лавкой, ну хоть здесь мне не придется в позе эмбриона лежать. Ладно, первую задачу я выполнил. Теперь надо дождаться сибирских купцов, а покинуть Москву я смогу только с ними, и при первой возможности удирать из столицы, потому как в скором времени грянет стрелецкий бунт, а под это дело, насколько мне известно, многих купцов хорошо пограбит. Очень не хочется попасть в жернова истории, а с началом бузы Ромадановскому будет совсем не до меня.